Женой Аарона была Елизавета, дочь Аминадава. Он имел от нее 4 сыновей. 2 старших сыновей были уничтожены огнем бога Яхве за то, что во время исполнения обрядов не стали дожидаться чудесного возникновения священного огня и сами разожгли его. Когда пророк Моисей ушел на Синайскую гору для беседы с богом Яхве, Аарон по требованию народа изготовил золотого тельца и решил поклоняться ему. За содействие идолопоклонству Аарону не было дано войти в землю обетованную. Он умер на горе Ор. Сын Аарона Елизар стал преемником отца. Все эти события описаны в Священном Писании евреев, Библии. В первой части Библии, Ветхом Завете, записаны мифы и предания разных народов о сотворении Богом Вселенной и человека. В ней собраны размышления мудрецов и пророков. Рассказывается в Библии и о том, как евреи с помощью божественной силы ушли из Египта и обрели свободу. Библия стала священной книгой не только евреев, но и многих других народов. Считается, что первую часть Ветхого Завета, Пятикнижие, создал Моисей. В ней записаны заповеди, которые он дал своему народу. Эти заповеди «веруй в Бога, почитай отца и мать, не убивай, не кради, не лги» и сейчас остаются правилами для всех добрых людей. Обосновавшись в Палестине, евреи начали заниматься не только скотоводством, но и земледелием. Пригодной для обработки земли было мало, им пришлось воевать с местными жителями. Один из первых древних еврейских царей по имени Давид разгромил всех врагов, захватил город Иерусалим и сделал его своей столицей. О Давиде тоже рассказывается в библейских легендах. Давид был простым пастухом. Он победил в бою великана Голиафа из племени филистимлян. Голиаф намного превосходил Давида силой и ростом, но Давид при помощи пращи ловко метнул камень, попал великану в лоб и убил его. Давид написал много песен, псалмов, которые тоже вошли в Ветхий Завет Библии. Своему сыну Соломону он оставил богатое и сильное царство. Имя Соломон в переводе означает «мирный». При нем еврейское царство почти не вело войн. Благодаря торговле богатства из разных стран стекались в Иерусалим, который стал большим и известным городом. Соломон построил себе великолепный дворец и знаменитый храм из очень дорогого тогда кедрового дерева, украшенный множеством серебряных светильников. Согласно библейскому преданию, когда Соломону явился Бог и пообещал выполнить его просьбу, Соломон попросил не богатства и славы, а мудрости. Богу понравилась его просьба, и он наделил Соломона мудростью и даже умением понимать язык птиц и зверей, а сверх того — богатством. Соломон прославился справедливым судом и мудрыми изречениями. Считается, что это он написал книгу притчей «Екклезиаст» и «Песнь песней», вошедшие в Библию и ставшие самыми философскими и поэтическими частями Ветхого Завета. После смерти Соломона еврейское государство распалось на 2 небольших царства и позже было завоевано сначала сирийцами, потом вавилонянами, а затем персами. После распада Великой Персидской державы Иерусалим оказался под властью Римской империи. Приблизительно в те времена появилась вторая часть Библии — Новый Завет или Евангелие, что в переводе значит «благая весть». Еще у шумеров существовал обычай, по которому каждую весну царь уступал трон какому-нибудь человеку. Этот человек царствовал 5 дней, принимал на себя царские грехи и его убивали. А царь, освобожденный от грехов, продолжал править страной. В Новом Завете Евангелие описано, как в семье простого плотника родился Божий Сын Иисус Христос. Христос принял на себя грехи всех людей, его распяли на кресте, и он умер мученической смертью, искупив этим все грехи. Но потом он воскрес и вознесся на небо. Христос учил людей любви, запрещал делать зло, убивать друг друга. Тех, кто принял его учение, назвали христианами. Сначала христиан преследовали, но потом христианская религия распространилась по всей земле. Люди поверили в Иисуса Христа и в его проповедь добра. Евангелие и сегодня остается одной из главнейших книг человечества, зовущих к миру и к лучшей жизни. Сказания об Аврааме, Иакове, Иосифе и Аароне похожи на сказку. В них много вымысла, много мифического. Тем не менее, именно Авраама, Иакова, Иосифа, Моисея и Аарона евреи считают своими прародителями и первыми вождями. Сказания о них записаны в священной еврейской книге – Библии. Многие слова и выражения из нее стали крылатыми фразами. «Землей обетованной» теперь называют место, куда кто-то стремится попасть, несмотря на долгий путь, скитания и преграды. Египетскими казнями называют любые бедствия, которые обрушиваются на человека за его прегрешение. Манной небесной – неожиданное спасение или то, что человек жаждет получить и вдруг получает, как будто свыше. Скрижалями – священные тексты. Золотым тельцом – богатство, деньги, то, к чему поклоняются, забыв о более высоких идеалах или целях. Выражение «род Аарона» иногда употребляется как синоним священнического сословия. Выражение «жезл Аарона» тоже имеет переносный смысл. Так называют предмет, с помощью которого воплощается воля его обладателя и который служит символом избранности. В истории человеческой культуры имя Моисея навсегда связано с 10 библейскими заповедями. Имя Давида стало нарицательным. Так называют того, кто победил страшного и сильного врага, как Давид, великана Голиафа. Имя Соломона стало символом мудрости, а имя Иисуса Христа – символом добра, всепрощения и любви.